Глава 38. Рис. Она закрывает дверь, а я мечтаю исчезнуть. Перестать существовать. Не знаю, что тяжелее вынести, боль, которую я ей причиняю, или бездны страданий, которые разверзлись в душе после встречи с Ганнибалом и грозят меня поглотить. От этого мне и нужно защитить Тамсин. Я почти рад, что поиски Джинни не увенчались успехом. Ей лучше будет в собственном аду, чем в моем. Нельзя было позволять себе краткий миг блаженства в объятиях Тамсин. Ее прикосновения успокаивали, но даже она не способна меня исцелить. И я не могу допустить, чтобы она тратила на меня самое прекрасное и волнующее время в своей жизни. Меня разрывает на части от одной мысли, что однажды Тамсин будет Сэмом, который сделает ее счастливой. А я перестану быть причиной ее страданий. Нашарив возле кровати банку пива, которую вчера не допил, делаю большой глоток. Пиво теплое, выдохшееся и мерзкое на вкус, но это лучше, чем ничего. Дни пролетают в тумане алкоголя и кошмарных снов. Снов, в которых скорпионы набрасываются на все прекрасное в моей жизни. Снов, которые причиняют почти физическую боль. Сегодня утром, хотя не уверен, что сейчас утро, голова раскалывается особенно сильно. Я беру таблетку от головной боли и запиваю ее оставшимся глотком водки из бутылки. Когда звонят в дверь, я вздрагиваю и прикидываюсь мертвым на случай, если это Тамсин. Я не вынесу снова прогнать ее, снова разбить ей сердце. Рано или поздно оно заживет, я знаю. Она сильная. Внезапно моя дверь распахивается с оглушительным бабах. «Что тут творится?» — грохочет Эми. Было ясно, что рано или поздно Малик ее приведет. «Вот предатель». Я натягиваю на голову одеяло. Этот голос невыносим. Эми никогда не слышала о личном пространстве. «Ты осознаешь, как здесь воняет?» — спрашивает она. «Никто не просил тебя сюда приходить», — бурчу из-под одеяла, которое в тот же момент с меня сдирают. «Под душ! Немедленно!» «Я не допущу, чтобы это повторилось. Не позволю тебе упустить свой шанс». Я моргаю. Она раздвинула шторы и открыла окна. Яркий свет меня добивает. «Ты скоро?» — не отстает Эмми. «Я болею», — отвечаю вяло. «Да, вижу». «Тамсин тебя бросила?» «Так и знала, что произойдет что-то в этом духе. Об этом я тебя и предупреждала». От звука этого имени меня пронзает боль. «Нет, Тамсин здесь ни при чем». «Я ее прогнал, если тебе важно знать подробности». «Как бы то ни было, с завтрашнего дня ты выходишь на работу. О чем ты только думал? Люди рассчитывают на тебя. Малькольм, Малик, я. Если собираешься сдаться, будь добр, сделай это где-нибудь в другом месте». Она быстро выпаливает все это. Я за ней едва успеваю. Нахожу около кровати наполовину выкуренную сигарету и закуриваю. Провожу рукой по волосам. И только потом осмеливаюсь взглянуть на Эмми. Она стоит со скрещенными на груди руками у письменного стола и сердито смотрит на меня. «Тебя привел Малик?» «Что-что? А это имеет значение?» — спрашивает она. «Малик!» — кричу я. «Малик, предатель!» «Его сейчас нет», — говорит Эмми. «И нет, он мне ничего не сказал. Малькольм сообщил, что ты с Нового года не появлялся на работе». Фух. Какое облегчение, что Малик не воткнул мне нож в спину. «Так что, ты достаточно проснулся, чтобы привести себя в порядок?» «Сдаюсь. Отделаться от нее все равно не получится. Я через силу вылезаю из постели и тащусь в ванную. Взгляд в зеркало дает понять, что вид у меня максимально паршивый. Я бледный, под глазами темные круги, оброс бородой. Выгляжу как бомж-наркоман. И пахну, наверное, так же. Когда собираюсь закрыть дверь в ванную, Эми вдруг ставит ногу в дверной проем. «Дверь останется открытой», — отрезает она. «Прошу прощения. А как насчет личного пространства?» — в шоке говорю я. «Получишь его обратно, когда разберемся с ситуацией», — отвечает Эми. «Да плевать». Я скидываю одежду и бросаю на Эми провокационный взгляд. Она, не успев вовремя отвернуться, шумно прочищает горло. Под душем у меня чернеет в глазах, и приходится опереться на стену, чтобы не упасть. Тем не менее, вода оказывает на меня живительный эффект, и я замечаю, что голоса в голове становятся тише, а скорпионы под кожей перестают шевелиться. «Ну как?» — любопытствует Эмми. «Лучше себя чувствуешь?» Я игнорирую вопрос. Будто это поможет повернуть время вспять. Смыть дерьмо последних лет. Но надо признать, что мне стало немного лучше. Несмотря на головокружение и то, что с момента появления Эмми я взвешиваю все «за» и «против», чтобы блевануть, я вытираюсь, повязываю полотенце вокруг бедер и нетвердой походкой выхожу в комнату. Натянув первые попавшиеся джинсы и футболку, направляюсь к Эмми на кухню. Она поставила на стол две банки пива. Я приподнимаю бровь и интересуюсь. «Не рановато для пива?» «Кто бы говорил», — насмешливо смотрит на меня Эмми. «Послушай, сейчас мы выпьем это пиво и установим правила. Я не хочу выгонять тебя отсюда, но так больше продолжаться не может. Если тебе не нужна помощь, ничего не имею против, но тогда твое место займет кто-то другой». Молча киваю. Мне вдруг становится трудно глотать. «Я полностью выкладываюсь ради людей, Рис», — произносит Эмми. «Отказываясь от себя, если необходимо. Но мне на болезненном опыте пришлось научиться, что не каждый стоит того, чтобы стараться ради него. Бывают безнадежные случаи». Она открывает банку с пивом и делает глоток. «Я делаю то же». «Скажи мне одну вещь, Рис. Как думаешь, ты безнадежный случай?» Ненадолго задумываюсь. Собираюсь кивнуть, но затем говорю: «Не знаю». «Ты должен найти в своей жизни что-то, ради чего стоит бороться. Понимаю, легче сказать, чем сделать. Но перед тобой открыты двери, Рис. Не все, конечно, но многие. У тебя может быть семья, работа, которая будет доставлять удовольствие. Только в одиночку ты не справишься. Условия слишком сложные. И поэтому тебе помогают». Думаю о Джинне. У меня было то, ради чего хотелось бороться. Но я все испортил. Поиски сестры не дали результатов. Я почти решаюсь рассказать о ней Эмми, но все же сдерживаюсь. Слишком больно. «Знаю, ты пережил страшное. Я изучала твои документы», — продолжает Эмми. «И еще знаю, как тяжело оправиться после таких переживаний. Некоторым это не удается никогда. Понимаю, что не могу отправить тебя на психотерапию. Да и, откровенно говоря, у тебя вряд ли появится шанс попасть на сеанс в ближайшие 10 лет. Вот что бывает, когда система здравоохранения строится не для тех, кто нуждается в помощи, а для тех, кто может позволить себе ее. Но, да, есть одно «но». Пока ты в программе, ты должен держаться. И наверняка какое-то время это будет существованием в энергосберегающем режиме. Но тебе нужно ходить на работу. Ты не сможешь находиться в программе вечно. Сам знаешь, ее срок закончится через 12 месяцев. К тому моменту ты должен быть в состоянии содержать себя сам. А как сделать это без работы?» Я пожимаю плечами. «Так, слушай. Любой имеет право на моменты слабости. Бывает, что иногда мы теряем контроль. Но нельзя сдаваться. А у меня такое ощущение, что ты близок к этому. Поэтому я обязана вмешаться. С завтрашнего дня ты выходишь на работу. На все остальное пока наплевать. Тебе надо вернуться в привычный распорядок. А дальше посмотрим. Идет?» Я киваю. «Но справлюсь ли я?» «Все ясно. Тогда мы друг друга поняли. Поговори со мной, если тебе это поможет. А оставшиеся полдня...» «Уже полдень?» — спрашиваю растерянно. «Да, уже половина третьего. Приведи сегодня свою жизнь в порядок, насколько возможно. Я загляну завтра в кафе». Она поднимается и оставляет меня одного.